день тот не придет, доколь не придет прежде отступление, и не откроется человек греха, сын погибели, противившийся и превозносящийся превыше всего, называемого Богом или святынью, так что в храме Божьем сядет он как Бог, выдавая себя за Бога. Не помните, Павел, что я вам еще раньше говорил это? А теперь вы знаете, что мешает ему открыться в свое время. От среды еще не взят удерживающий. И когда среды будут взят удерживающий, откроется беззаконник. А сегодня удерживающий людей в повиновении, возбуждающий совесть, дающий страх перед грехом, является единственная личность, третья личность божества, праздник которого, как сошествие, мы сегодня отмечаем, это Дух Святой. И когда он будет взят от среды, тогда беззаконие наберет полную меру и полную силу. Вы знаете, что я хочу? Чтобы в сегодняшний день мы не теряли даром времени, но исполнялись Духом Святым. Еще есть время молиться, время исполняться Духом Святым, время запасаться маслом. Вы помните, почему 5 немудрых не вошли на брачный пир? Что им не хватало? Желание спасения иметь? Или они не шли? Или они не слушали голоса вообще никакого? Слушали? На что им не хватило? Им не хватило масла. До определенного времени. А разницы никакой не было между этими 10 девами. 5 мудрыми, 5 немудрыми. Я говорил не один раз, немножко с юмором говорил, одинаковые все были. Вместе шли, вместе дремали и вместе у веры спали. Это были верующие люди у веры, спали. Потом раздался крик, жених идет. Выходите на встречу жениху. Они все проснулись, встали, поправили светильники и вышли на встречу жениху. И шли некоторое время. И вдруг наступает момент, светильники стали гаснуть. Это было непоправимо уже. Ушло время. Вы знаете, время нельзя вернуть. Время нельзя наверстать. Мы думаем, сегодня нет, завтра буду, но на завтра будет завтра. Будут завтрашние проблемы, завтрашние трудности, завтрашние обетования Божие. Если ты сегодня не взял то, что на сегодняшний день, как ты возьмешь завтра двойное? Как ты возьмешь это? Как ты это сделаешь? Дорогие мои братья и сестры, сегодняшний день, когда мы говорим об излиянии Духа Святого, я очень хочу, чтобы мы ревновали об исполнении Духом Святым. Чтобы мы не ждали лучшего времени. Чтобы мы использовали то, что сегодня есть. Сегодня Бог дал нам всякую возможность молиться. Всякую возможность попросить прощения за напрасно потраченное время. За напрасные рассуждения. Но встать на колени и взять ту силу Господню, которая, возможно, будет пройти все эти трудности и переживания, которые придется проходить. На что Господь обещал помочь, за что благодарение Богу. Он не сказал, что не будет трудностей, но сказал, будешь переходить через воды, они что? Не потопят тебя. Пойдешь через огонь, что? Не больше почему, потому что я с тобою. А он сегодня со мной и с тобою, через Дух Святой, за что благодарение Богу. Он как личность сегодня по правую руку Отца восседает, но как Бог, соединивший нас, как членов тела с собой, через Дух Святой, он сегодня хочет управлять сердцами нашими, за что благодарить Богу, через Дух Святой. А как раз-то этого нам так часто и не хватает. Но, тем не менее, я читаю немножко дальше, на что я хотел бы сегодня обратить внимание ваше. А вы еще не устали слушать? Скажите, мы уже забыли, что ты начинал. И все интересно. Но я хочу все-таки сказать то, чтобы сказать, чтобы мы не были равнодушны. Знаете, я когда узнал вот то, что делается, я очень стал переживать за Брестскую область. Знаете, меня остальные постольку, поскольку интересует. А когда я узнал, перед чем мы стоим, думаю, ну как сделать, чтобы люди страхнули вот эту пелену безразличия? Как показать, что время короткое? Ну да, я никогда срока не назначал. Я число никогда не назначу. Я знаю, что у Библии написано, вы не будете его знать. Но видеть то, что сегодня делается, я не могу быть источником спасения, если я не скажу правду. Вы поняли меня, что я говорю? И вчера, когда я говорил на эту тему, сразу одна из сестер сосудов подошла и говорит, что, говорит, взял мое слово, бьешь как в набат. А некоторые говорят, зачем он нас бьет, зачем он нас пугает? Говорит, не обращай на них внимания. Бей и еще громче бей, чтобы не остались в равнодушии. Вы меня понимаете, о чем я говорю? Говорит, что он нас пугает, зачем он нас бьет? Может, обвиняет нас, что мы всякие такие. Да я никого не обвиняю. Я просто хочу, чтобы мы посмотрели реальности в лицо. Чтобы называли вещи своими именами и чтобы были готовы к трудному времени. Я часто говорю, если я готовлю к трудному времени, будете готовиться, а оно не придет. Скажите, слава Богу, вот говорил, батюшка, готовились, а оно и не пришло. Ну, то есть, слава Богу, что не пришло. А если я буду убеждать вас, что все хорошо, вы ничего не бойтесь, и вдруг трудное время, то что вы скажете тогда? А чего он молчал? А почему он нам не говорил правду? Зачем он делал так, как сегодня делают медики? Человеку надо отходить и вешать, надо, чтобы кто-то пришел, ободрил его, а они его замыкают кругом. Как это называется, вот это явление? Когда никому доступа не дают. Ага, реанимация. Немножко чуть другое слово, что это не реанимация. Ну ладно, это прошло спонтанно, иногда компьютер не очень срабатывает хорошо. Это ненормально. Надо человека поддержать. Ну, конечно, поддержать может тот, кто умеет поддержать. Но перед смертью изолировать совсем, ну, ни в какие рамки не лезет. Поэтому я не хочу сегодня изолировать вас от реальности, от того, что есть на самом деле. И хотел бы, чтобы это возымело сегодня действие. Но я читаю дальше. Вот еще один момент очень важный. И я думаю, для вас тоже он будет очень важный. С той же самой 19 главы книги «Бытие» буду читать. «Сказали мужи те Лоту», 12 стих читаю, «Кто у тебя есть еще здесь? Зять ли, сыновья ли твои, дочери ли твои? И кто бы ни был у тебя в городе, всех выведи из сего места, ибо мы истребим сие место, потому что велик вопль на жителей его Господу». И Господь послал нас истребить его. И вышел Лот и говорил с зятьями своими, которые брали за себя дочерей его, и сказал, встаньте, выйдите из сего места, ибо Господь истребит сей город. Но зятьям его показалось, что он шутит. Уже ночь, уже даже ангела одного нету, но еще на земле Лот ходит. И ангел говорит ему, оказывается, не только две дочери были у Лота, были те, которые замуж повыходили, и уже жили в своих домах, у них были свои семьи. И Господь говорит здесь Лоту, позаботься и о них. Пойди, сделай все, что надо делать, скажи им. Он пошел, начал говорить, а им казалось, что он шутит. А между тем, это была не шутка, это была реальность, которая стояла впереди, жестокая реальность, после чего уже невозможно было поменять что-то. Но ему показалось, что он шутит зятьям. И они остались там, в Содоме. Вы знаете что? И что сегодня Бог крестит Духом Святым? И что сегодня можно молиться? И что сегодня нет того гонения? И что сегодня нет тех проблем, которые могут прийти в жизнь? И потому у нас нет никакого основания, никакого оправдания не молиться за наших погибающих близких и родных, за наших детей, кого-то за жену, кого-то за мужа молиться, кому-то за родителей молиться. Сегодня время молиться, вопиять Господу. Потому что Писание говорит, это время не будет долго длиться, ему настанет конец. Бог однажды поставит последнюю точку, когда поздно будет молиться. А сегодня еще не поздно. Мы говорим, мы не можем. Вы знаете что? Это несерьезно. Не хотим. Может быть, у кого-то и правда очень тяжелая житейская обстановка. Я понимаю, у нас разная судьба, мы разные люди, разная обстановка, в которой мы живем. И все-таки надо находить время, чтобы молиться. Для ходатайственной молитвы. Сегодня, как бы плохо ни жили, пенсия есть? Есть. Крыша над головой есть? Есть. Рассудок здравый есть? Есть. Что еще надо? Ревности не хватает. Руки опускаются. Веры не хватает. Я хотел бы, чтобы в сегодняшний день Господь возгрел нашу веру. Если даже в то время, когда уже третьего ангела не стало, и то Господь говорил, иди выведи их, то сегодня можно выводить, сегодня надо выводить, сегодня не имеем права спать, у нас нет никакого оправдания. Плохо. Скажите, а наши отцы жили так, как мы сегодня живем, хотя бы лет 30 назад? Они кушали то на праздник, что мы каждый день кушаем? Нет. Если велосипед был, то уже был богатый человек. А сегодня? Я опять, если чего-то нету, нету ревности, нету ответственности, нету перед Богом страха, вот чего не хватает нам. Всего остального хватает, за что благодарение Богу. Разве только у нас запросы непомерные? Это другой вопрос тогда уже. Тогда никогда ничего не будет. Одна из сестер жаловалась на мужа. Она говорила так. Мало денег. Я не могу купить то, что я хочу. Думаю, Господи Боже, ты, может, остров хочешь купить в Америке? Где ж тебе муж дашь деньги купить то, что ты хочешь? Я не могу купить то, что я хочу. Ай, Господи Боже, самолет хочу сегодня. И всегда найду вину. Не могу купить то, что хочу. А хочу — это такой безразмерный рот, что никогда его не наполнит. Вот, у ненасытимости две дочери. Давай и давай. Поэтому я очень хотел бы, чтобы мы сегодня немножко и ободрились, и протрезвели, и не говорили, что не могу. А давайте скажем открыто, не хочу. Я однажды одной сестре сказал, говорю, тебе надо мужа простить. Я говорю, я не могу его простить. Говорю, как не могу? А они мне сейчас говорят, я слушать не хочу. Ты скажи правильно, справа скажи, скажи, не хочу. А как это не могу? Говорит, все могу. А вы, укрепляющий мне Господь, ты говоришь, не хочу. Потом говорю, ну, говори молитву, не буду. Как я говорю, не буду. А говорит, там есть слова, и прости нам долги наши, как и мы прощаем. А я не могу, говорю, знаешь что, я с тобой говорить не буду тогда, иди. Что, что шутки шутишь, что ли? Не могу, скажи, не хочу. Тогда будем молиться, чтобы Бог дал тебе желание. А то не могу, что значит не могу? Открывай уста, и Бог поможет наполнить искренностью ей. А то не могу, не хочу. Вы знаете, я думаю, процентов на 50, я такую статистику не знаю, а вот то, что мы делаем, не могу, а не хочу. Потому что это связано с затратами, с жертвенностью какой-то, с потерями какими-то, потому я просто не хочу. Потому давайте будем искренними. Если будем искренними, то будет открыт источник спасения. Если будем вот так вот прикрываться, никогда не выйдем из этой трудной обстановки. Я читаю дальше. Когда взошла заря, 15 стих, ангелы начали торопить Лота, говоря, встань, возьми жену твою и двух дочерей твоих, которые у тебя, чтобы не погибнуть тебе за беззаконие города. И как он побежал быстренько, и как он медлил, то мужичи, по милости к нему Господней, взяли за руку его и жену его, и двух дочерей его, и вывели, и поставили его вне города. Вот я обращу внимание вот на это. Все понятно, все ясно. Лот, давай выходи. Медлит, не идет. Если перевести сегодня в русло сегодняшних рассуждений, сегодня, да, это очень трудно сделать. Если бы Бог сказал, церковь города Лунинца, Бог сказал бы, сегодня же оставляйте город, завтра он провалится под землю вашу, Лунинец. Вы бы сказали бы, уже давно Минск обещали, что провалится. И Брест ожидали, что провалится. И Солигорск не провалился. Это уже родной раз не провалится. Никто не пошел бы. Вы понимаете меня, что я сказал? Но ангелы взяли за руку и вывели. И я вспоминаю, когда было неоднократно такое слово пророческое. Вот настанет трудное время, когда я говорю, буду судиться с этой землею, это для вас будет трудное время. Вас возьмут и вывезут в определенное место, очень неудобное. Скажите, и позже Господь добавил так. Но говорит, я возьму, поверну землю на несколько градусов, и там будет такое хорошее, такое плодородное, что после скажут, что мы наделали, зачем мы их вывезли в такое место. Но это нечто похожее взяли за руку и вывели, арестовали, посадили и вывезли, потому что сами не пошли бы. Вы меня поняли, о чем я говорю? И в жизни не раз так было. Может быть, именно те, которых мы будем гонителями называть, может быть, они будут ангелами, которые нас выводить будут за руку. Взяли, говорят, и вывели. Вывезли. И сегодня говорят, не знаю, насколько верно, что в Сибири стоят целые города, бараки готовые. Говорят, в Америке, братья наши, говорят, есть такие места, не знают, зачем они надо. Но, может быть, нужны для тех, кого пришествие Христа должно заставить живых, чтобы они не умерли. Но я-то просто свои предположения, я не откровения говорю. Я просто рассуждаю в силу моих способностей. Вы знаете, о чем я хочу сказать? Чтобы, когда придут такие времена непонятные, и с нами будет делаться нечто то, что неудоборазумительное, давайте не будем роптать, а благодарить Бога за то, что Он делает. Вполне возможно, это тот путь, которым Господь предлагает и делает вывести нас за руку оттуда. Я всегда вспоминаю одну картину из американской жизни, когда я был в Америке. Даже я однажды видел такую картину. Огромное скопление людей двигалось где-то в одном направлении. Там были люди разного возраста, но и были родители, которые вели детей. Ну, одних вели вот так вот за руку, а одна картина мне запомнилась. Я всегда вспоминаю, когда ту тему веду. А другая картина очень интересная была. Смотрю, наручники, ну, которые преступников заковывают. И одна сторона защелкнута на руке отца, а другая на руке сына. И отец идет вперед, а сын идет вот так, коробочку взад, куда-то туда смотрит, он его тянет, а он идет под нажимом. Но идет. Он идет туда, но он идет, его тянут туда. Он просто переставляет ноги, а он весь там, сзади. Что там интересно было? Но оно мне так запомнилось, думаю, вот, наверное, так и Лота, ангелу, и нас, наверное, так будут выводить. Но если это случится в жизни, я очень хотел бы, чтобы мы были благодарны Богу. Я когда говорю, то говорю иногда про тещу Боякова. А сегодня уже тут и зять сидит, и дочка сидит. Я помню, что сестра Надя рассказывала, когда поехала где-то в поездку, Бог отправил. Но сегодня уже другая обстановка, другие люди. Ну и холодно, купила билет. Ну и как всегда, хочется где-то в тепле дождаться, когда рейсом автобус отправится домой. Но она нашла эту площадку, ну приходит, стоит автобус, водитель, половина автобуса почти занята, и на нас стукает туда. Ну и меня пусти. Он говорит, бабка, я тебя не пущу. Ну как, ну тут же все сидят. Ну говорит, я же тебе сказал, что я тебя не пущу. Ну, не пустила, пошла за угол, да и плачет. Что, Господи, вот эти беззаконники, они греются, а я твою волю исполняла, и я должна на холоде ждать. Что-то такое получается. Потом где-то минут за 10 уезжает этот автобус куда-то, потом ждут, полчаса проходят, объявляют. Вот отправляется другой автобус, потому что тот поехал и попал в аварию. И вот тогда стало понятно, почему ее не посадили туда. Таких случаев вы массу знаете. Опоздал на самолет, не пустили на самолет. Самолет разбился, остался живой. Это знаете, что значит? Как во время лота. Просто взял и остановил. Силой остановил. Поэтому я очень хочу, чтобы не было с нами в нашей жизни, чтобы мы за все благодарили Господа. У него бесцельной работы не бывает. Если сегодня его работа вызывает слезы, то завтра, когда поймем, что Бог сделал, это будут слезы благодарности, за что благодарение Богу. И сегодня Господь напоминает нам, чтобы мы были готовы. Но, есть одно но. Скажите, тех христиан, которые отступят от истины, которые пойдут на попятную, их будут вывозить или нет? Кому они нужны? И они останутся. Их никто трогать не будет. Пойдут верные. Пойдут те, которые дорожат истиною. Пойдут те, которые преданы Господу. Остальные все погибнут. И не потому, что Бог этого захотел, но просто не ушли с этого места.